Мусор в парке. Как-то раз котята с мамой гуляли в парке и запускали воздушного змея. Пока они резвились, мама расстелила плед для пикника и поставила рядом корзинку с продуктами. Вскоре она спросила: «Котятки, вы там не устали? Может, передохнете? Я взяла ваш любимый сок». Котята оставили змея, подбежали к маме и хором закричали: «Здорово! Миу, миу, миу, миу!» Мама раздала каждому по стаканчику, и котята стали с удовольствием пить вкусный сок. А потом мама показала на ближайший мусорный бак и попросила: «Когда допьете, выбросьте стаканчики вон в ту урну». Компот допил первым, подбежал к урне и выбросил стаканчик. Следом то же самое сделала карамелька. Остался только коржик. Он допил сок и принялся чавкать жвачкой. Котенок надул большой пузырь и издалека кинул свой стаканчик в сторону урны. Но порыв ветра отнес его обратно. «О, ветер помешал», — сообразил компот. «Стаканчик слишком легкий. Сейчас я его утяжелю», — воскликнул коржик. Он вынул изо рта жвачку и прилепил внутрь стаканчика. А потом опять запустил мусор в сторону урны. Но и в этот раз безуспешно. Стаканчик упал на землю, и ветром его отнесло прочь. Коржик пожал плечами и побежал играть дальше. Его тут же догнала карамелька. «Надо было просто бросить стаканчик в урну. А так ты намусорил в парке», — укорила брата кошечка. Но коржик только отмахнулся. «Да ладно, дворник его подметет». Котята оглянулись на дворника, который мирно подметал листья неподалеку. Мама, конечно, слышала разговор котят и заметила: «У дворника и так много работы. Вон сколько листьев надо убрать». «А зачем он убирает листья, если должен убирать мусор?» — поинтересовался любознательный компот. Мама пояснила: «Листья так же, как и мусор, могут залететь куда-то. На них можно поскользнуться, поэтому важно, чтобы и листьев, и мусора в парке было как можно меньше». Компот посмотрел на листочек в своей лапе и бросил его в урну. Коржик недоверчиво хмыкнул. «Подумаешь, я бы здесь за минуту навел порядок». «Раз так, давай спросим у дворника. Может быть, у него найдется еще одна метла?» — улыбнулась мама. А карамелька и компот хором закричали: «Мы тоже хотим!» «Это будет замечательная игра!» Воодушевленные котята тут же подбежали к дворнику и вызвались помочь ему в уборке парка. Он радостно кивнул и выдал им метлы и мешки для листьев и мусора. Коржик схватил метлу и представил, что это лошадка. Он принялся скакать вокруг, но вдруг поскользнулся на банановой кожуре, которая валялась на земле. Мама подошла к сыну, помогла ему встать и сказала: «Вот видишь, коржик, почему не нужно мусорить. Так что постарайся найти свой стаканчик». Коржик выбросил банановую кожуру в урну и проворчал: «Да какой может быть вред от малюсенького стаканчика?» Он все еще не до конца понимал, почему мусор – это плохо. Котята начали убираться, но тут поднялся сильный ветер и разметал повсюду кучи листьев и мусора. «Ну вот, из-за ветра ничего не получается», – недовольно воскликнул компот. «Да так я никогда не найду свой стаканчик», – возмутился коржик. Карамелька предложила новый план. «Давайте разделимся. Я и компот будем убирать листья, а коржик пусть ищет свой стаканчик и убирает мусор». Братья кивнули, и котята все вместе принялись за дело. Коржик, карамелька и компот усердно трудились и скоро навели порядок. «Фух, мы все сделали!» — с облегчением вздохнула карамелька. «Я думал, эти листья никогда не кончатся», — признался компот. Дворник подошел к котятам и похвалил их. «Спасибо за помощь, котятки! Из вас выйдут отличные дворники!» И только коржик грустил. «Да, только свой стаканчик я так и не нашел». «Наверное, он укатился очень далеко», — предположил компот. Ветер и правда был очень сильным, так что мог унести стаканчик куда угодно. А карамелька огляделась и воскликнула. «Смотрите, вон он!» Из-за кустов и правда выглядывал белый стаканчик. Хотя ветер уже стих, стаканчик почему-то дергался из стороны в сторону. Котята подбежали к кусту и увидели печальную картину. Голубь с надетым на голову стаканчиком безуспешно пытался его сбросить. «Ой, голубь застрял в моем стаканчике!» – расстроился Коржик. «Надо скорее его спасать!» Коржик бросился к птице, но та испуганно взлетела. Дворник поспешил на помощь и сказал: «Не надо его гонять, котятки, он и так напуган». Котята замерли, и голубь приземлился рядом. Карамелька задумалась, и уже через секунду у нее созрел новый план. «Я знаю, что надо делать. Хорошая птичка, гули-гули-гули-гули». Кошечка осторожно подошла к голубю и ловко взяла его в лапы, после чего кивнула брату. «Коржик, снимай свой стаканчик!» Коржик попытался освободить голубя, но не тут-то было. «Что-то он не снимается, будто прилип к чему-то!» Заволновался котенок и потянул еще сильнее. Наконец, стаканчик удалось снять, и котята поняли, в чем дело. Голубь прилип к жвачке внутри. «Бедный голубь!» – пожалел птицу Компот. «Он так и ходил бы в стаканчике целую вечность, если бы мы его не освободили». «Не думал, что жвачка и стаканчик могут быть так опасны», – признался Коржик. Котенок подбежал к урне и выбросил стаканчик. А освобожденный голубь поднялся в воздух и полетел прочь, мимоходом нагадив на памятник. Компот очень расстроился. «Ну вот. Похоже, в парке надо убирать не только мусор и листья». А вот дворник не унывал. «Да. Но с этим мы разберемся вот так», — сказал он и принес шланг. Он окатил памятник водой, и вот уже на скульптуре не осталось ни пятнышка. Котята радостно закричали. «Ура! Миу, миу, миу!» Вот так котята узнали, что мусор может доставить очень много хлопот, и поняли. Природе может навредить даже такая мелочь, как стаканчик со жвачкой. Но, к счастью, все закончилось хорошо, и ни один голубь не пострадал. С тех пор котята никогда не мусорили и часто помогали убираться в парке.